сколько нет ни в каких других фруктах, кроме лимонов. Именно поэтому многим малышам, которые вскармливаются искусственно, врачи советуют давать апельсиновый сок в самом раннем возрасте. Бананы. Они очень богаты сахаром, витаминами, белками. В некоторых странах бананы являются основным продуктом питания. Но будьте осторожны. Хорошо перевариваются и воспринимаются ребенком только совершенно спелые бананы. На их кожице есть коричневые пятна. В зеленых бананах содержится огромное количество крахмала, неудобоваримого, который при созревании преобразуется в сахар. В зеленом банане на одну часть сахара приходится 15 частей крахмала. Если вы даете пятимесячному ребенку бананы, то готовьте их в кожице, даже если они совсем спелые, в духовке или в кастрюле с кипящей водой в течение нескольких минут. После этого снимите кожицу, измельчите банан в пюре с помощью вилки. Добавьте в пюре немного кипяченой воды или апельсинового сока, чтобы оно было более жидким. Яблоки. Они помогают и во время запоров, и во время поносов. Против запоров. Каждое утро на завтрак давайте ребенку спелое яблоко, если он уже умеет жевать. Помойте яблоко, но не чистите. Клетчатка помогает сокращению прямой кишки. Если ребенок еще не умеет жевать, готовьте ему тертое яблоко. Против поноса. Каждые 2 часа давайте ребенку по 2 полных десертных ложки тертого спелого яблока, предварительно очищенного от зерен и шкурки. Конец 109 страницы. Содержащиеся в яблоке вещества помогают нейтрализовать микробы, находящиеся в кишечнике. Фрукты в протертом виде и фруктовые соки можно давать малышам только после консультации с врачом. Начиная с 7-месячного возраста, ребенку обычно рекомендуют давать фрукты в виде компотов. Абрикосы и чернослив должны быть слегка подслащены и сильно измельчены. Некоторые мамы считают, что чернослив дают только при запорах. Это заблуждение. Ребенок с нормальным стулом может также есть чернослив, который прекрасно регулирует кишечник. Кроме того, малышу можно давать мякоть других свежих фруктов. Когда малышу пойдет 2-й год, он имеет право на свежие фрукты, нарезанные кусочками. Однако лучше покупать те фрукты, которые можно очистить от шкурки – груши, персики, яблоки и тому подобное. Остальные фрукты советуем давать в вареном виде – вишни, абрикосы, сливы – до 18 месяцев. Будьте внимательны. Как следует мойте фрукты перед тем, как дать ребенку. Остерегайтесь слив. Они часто действуют как слабительное, поэтому давайте их в небольшом количестве. В зимнее время очень полезны фрукты в сиропе, которые можно давать, начиная со 2-го года, чередуя их с яблоками, бананами и апельсинами. Джемы. Можно кормить детей после годовалого возраста. Ими нельзя злоупотреблять, так как джемы содержат много сахара. Вишни. Иногда вызывают крапивную лихорадку, поэтому вначале дайте ребенку только 1 ягоду, чтобы убедиться в реакции малыша на вишни. Сухофрукты. О черносливе мы уже говорили. Финики нельзя давать до 2 лет. Орехи. Очень питательны, но их можно давать после 2 лет в тертом виде на завтрак. До 4 лет ребенку опасно давать орешки целыми, арахис, лесные, миндальные, потому что малыш может подавиться. Очень важно уметь сохранять в фруктах витамин С. Предлагаем в связи с этим некоторые меры предосторожности. Не оставляйте фрукты в воде продолжительное время. Разрезать фрукты советуем ножом из нержавеющей стали. От взаимодействия с воздухом витамин С разрушается. Именно поэтому не следует заранее готовить апельсиновый сок или заранее резать фрукты. Варить компот надо в небольшом количестве воды, недолго. Конец 110 страницы. Овощи. Овощи, источник витаминов и минеральных солей, вводятся в рацион питания ребенка после 4-го месяца его жизни. Вначале овощи дают в виде отваров, затем супов и, наконец, в виде пюре. Для приготовления овощного отвара можно использовать морковь, картофель, салат.